Возвращение Савитри и Сатьявана. Дьюмацина, годы влачивший в смиренье, внезапно обрел осчастливленное зренье. Пошел он с женой своей, Шайбьей, в другие соседние пустыни, рощи глухие. Измучились дряхлые в поисках сына, и горькою стала двух старцев судьбина. Листок затрепещет, просвищет ли птица, сорвется ли плод или ручей заструится. Спешат, задыхаясь, услышав те звуки, Сатьяван с женою идут вдоль излуки. С телами, в которых торчали занозы, с глазами в тоске изливавшими слезы, с ногами, что стерлись и были разбиты, родители грязью и кровью облиты метались в лесу средь растений безгласных, увидели брахманы старцев несчастных. В обитель свою привели их с дороги, стараясь развеять страдальцев тревоги. Рассказ повели о деяниях героев, о древних царях, стариков, успокоив, а те говорили о сыне, рассказы про детство его, и былые проказы, и плакали, и восклицали, рыдая: «О, где ты, сынок? Где сноха молодая?» Так первый отшельник сказал ему тешно: «Была Савитри, беспорочна, безгрешна, поэтому знайте, поэтому верьте, Сатьяван женою избавлен от смерти». Второй: «Над собой одержал я победы, старательно мною изучены веды, я с юности жил в целомудрии строгом, пред Агни я чист семипламенным богом и знаю, святыми жрецами наставлен, Сатьяван женою от смерти избавлен». И третий сказал: «Ученик я второго, насыщена правдой учителя слова, он прав, ибо даром провидца прославлен, Сатьяван женою от смерти избавлен». Четвертый сказал убежденно и веско: «Не станет вдовицей ваша невестка, и с этим надежду свою соразмерьте, Сатьяван женою избавлен от смерти». И пятый: «Обет воздержания от пищи блюдет Савитри, чтобы сделаться чище. Ты зренье обрел, и весь мир тебе явлен, так значит, Сатьяван от смерти избавлен». Шестой: «Так как в должном кричат направленье и птицы, и звери, а ты, чье правление законно, опять овладеешь страною, Сатьяван от смерти избавлен женою». Седьмой: «Царский сын наделен долголетием, так значит, живого Сатьявана встретим». Полночи минуло в таком разговоре. Страдальцев немного развеялось горе, и видят в приют, где живет благочестие, вступает царевна с Сатьяваном вместе. Сказали жрецы: «О былом не восплачем, ты встретился с сыном, ты сделался зрячим, к тебе Савитри возвратилась обратно, о царь, значит, счастье твое троекратно, а скоро прибудешь в покое и мире, и счастье твое станет больше и шире». Затем разожгли святожители пламя, Дьюмацину громко почтили хвалами. Как дым улетучились с грусти кручина, спросили отшельники царского сына: «Ты поздно вернулся порою ночною, или раньше не мог возвратиться с женою? Быть может, преграда была на дороге. Отец твой и мать истерзались в тревоге. Мы тоже к богам обращались с мольбою. Царевич, поведай, что было с тобою. Сатьяван, мы вглубь углубились лесную, и вдруг я почувствовал боль головную. Заснул я, ища исцеления от боли. Так долго ни разу не спал я дотоле. Мы поздно вернулись по этой причине, и поводов нет для смятенья отныне. Спросил старший жрец, неужели случайно прозрел твой отец? Если это не тайна, то пусть советри, чей прославится разум, тьму ночи развеет правдивым рассказом. Не прячу я тайны, царевна сказала. Всю правду поведаю вам от начала. Предсказанный мудрым, день смерти супруга пришел. Не хотела покинуть я друга. Заснул он в лесу под листвою густою. Вдруг яма всесильный явился с петлею. Связал он супруга петлею смертельной, понес его к праотцам в край запредельный. Я грозного бога хвалами почтила и 5 драгоценных даров получила. 2 дара для свекра, державы и зренье, отцу моему 100 сынов, и даренье 4, 100 сыновей мне смиренный, Сатьявана жизнь. 5-й дар несравненный. 400 лет проживем без тревоги. Недаром обет выполнял я строгий. Правдиво поведала вам, без пристрастия, как счастьем окончились наши несчастья. Сказали подвижники. В море страданий тонул царский род, погибая в тумане. Жена, чьи поступки и помыслы святы, семью властелина от смерти спасла ты. Воздав наилучшие из женщин хваленье, жрецы удалились в свое поселение. Вновь сели при первом дыхании прохлады и утренние совершили обряды. Внезапно старейшины Шалвы все вместе пришли, принесли долгожданные вести. Придворный убил похитителя власти, и войско бежало, распавшись на части. Народ в единенье Дюмацену славит, незрячий или зрячий. Пусть нами он правит. О, царь, с этим прибыли мы из столицы, собрав твое войско и взяв колесницы. Услышь словословье народа родного, воссядь на престоле наследственном снова. Упали, на облик взглянув величавый, вновь зренье обрел повелитель державы, как будто он снова и силен, и молод. Почтил он жрецов и отправился в город, в большой, запряженной людьми колеснице, где место нашлось и снохе, и царице. Вновь стал он царем, а наследником трона Сатьяван и страж, и опора закона. Величие его Саветри озарило, когда ему 100 сыновей подарила, и 100 сыновей произвел Ашвапати, властителей царств и водителей рати. Отца и супруга, и свекра с свекровью спасла Саветри всепобедной любовью.